Глава 14. Я решил не продавать дом. Мое признание нарушает уютную тишину. Клэм кажется удивлена. Она опускает чашку с кофе на стол и чуть приподнимается в плетеном кресле, в котором устроилась, поджав под себя ноги. Утро после свадьбы. Мы сидим на крыльце моего дома, пока рассвет занимается над озером. Остатки утреннего тумана еще видны над водой, но скоро солнце своими лучами нагреет воздух, а к обеду будет настоящая жара. Почему? Подумал, что будет жаль расставаться с этим местом после всего. Я расслабленно откидываюсь на спинку кресла, проведя ладонью по отросшим волосам. Странное дело, я ведь тот еще трудоголик. В ВВС есть установленный лимит полета часов, который пилот не может превышать ради безопасности. Бывали случаи, но я всегда стремился схитрить и обойти систему. Удавалось не каждый раз, но я нуждался в этом. Только работа не дала мне свихнуться после самоубийства Дженнифер. Поэтому, когда месяц назад ко мне подошел командир и сказал, что у меня начинается отпуск, я не очень обрадовался. А теперь вот не хочу возвращаться. Странная штука жизнь. Это так романтично, Люк. Дразнит меня Клэм, приложив руку к сердцу. Она такая красивая этим ранним утром. В моей футболке, спутанными после сна волосами и блуждающей задумчивой улыбкой на губах. Моя невероятная Клэм. Можешь смеяться, я не против. Снисходительно разрешаю я. Если серьезно, я очень рада. Клэм ставит локти на стол и опирается подбородком на ладони. Я бы тоже не хотела, чтобы здесь жил кто-то чужой. А еще я бы хотела, чтобы воспоминания можно было хранить в закрытой банке, как бабочек. Тогда они никуда не денутся. Бабочек? Недоумеваю я. Клэм удается удивлять меня так же, как и в первые дни. Да, бабочки очень хрупкие, как и воспоминания. Времени свойственно все искажать. Ее голос звучит с грустью. Но бабочки в банке погибают, Клэм, замечаю я. Она вздыхает, вновь обхватывая чашку ладонями. Не хочу о грустном. Клэм решительно трясет головой. Скажи мне, если ты не будешь продавать дом, что с ним будет? Ее вопрос ставит меня в тупик. И дело не в том, что я не думал. Думал много. Возможно, если я расскажу Клэм обо всем, это напугает ее. А я этого не хочу. Пока все будет, как и прежде. Тетя Рут будет приглядывать за ним, а позже я решу, что делать. Внезапно Клэм поднимается и, подойдя к одному из деревянных столбиков, поддерживающих крышу, обхватывает его руками. «Думаю, я хотела бы жить здесь». Она стоит лицом к озеру, поэтому не может видеть выражение моего лица. «Раньше я приезжала сюда, сидела на причале и представляла, что живу здесь. И, выходя каждое утро из дома, вижу, как солнце поднимается над озером». «Меня ты тоже представляла в этих фантазиях?» Мой голос хриплый из-за спазма, перехватившего горло. Она оборачивается ко мне с широкой, открытой улыбкой на губах. «Всегда». Клэм больше ничего не добавляет, но ей и не надо. Ее взгляд всякий раз обнажает все ее чувства. В ней нет хитрости и лицемерия. Она подходит ко мне, садится на мои колени, а я крепко обнимаю ее, и вновь уютное молчание заполняет пространство. О любви не обязательно кричать, слагать стихи или совершать безумные поступки. Когда любовь есть, она не остается незамеченной. Если вы обрели любовь, приложите единственное усилие, просто не отпускайте ее. После моего отъезда на базу и возвращение Клэм в университет, все сложилось само собой. Расстояние ничего не изменило. Напротив, Наша связь крепла с каждым днем все больше и больше. Раз в две недели мне удавалось вырваться к Клэм. Я приезжал в Чапел-Хилл, и мы проводили полтора дня вместе, пока мне не нужно было возвращаться. Клэм водила меня по кампусу, показывала свои любимые места. Мы посещали музеи и выставки, которые она хотела посетить. А ночью ее квартира была в нашем распоряжении. Соседка Клэм уезжала на выходные домой. Наверное, никогда в жизни я столько не разговаривал по телефону, как в тот период жизни. С Клэм мне нравилось разговаривать обо всем, даже о забавных мелочах, которые она умудрялась постоянно примечать. Но однажды ее звонок стал предвестником новых изменений. Я только закончил плановый полет, когда она позвонила и сказала, что что-то случилось, но говорить по телефону не станет. Клэм сообщила, что находится в Дилане, и мне надо приехать как можно скорее. У меня оставались неиспользованные отгулы. Я часто заменял ребят на праздники, так как мне попросту не с кем было их отмечать. Отпроситься на несколько дней с работы проблем не возникло. И уже через час, закинув дорожную сумку в багажник, я был в пути. В Дилан я приезжаю с наступлением сумерек. Я гнал из Вирджинии на всех возможных пределах. Тон Клэм по телефону заставил мой желудок завязаться в узел, который ничуть не ослабел за время пути. Что такого могло случиться, что она не захотела говорить по телефону? Мысли о том, что это что-то с ее здоровьем, терзали голову и мешали дышать. Клэм сидит на крыльце, когда я сворачиваю на подъездную дорожку и выпрыгиваю из джипа. Клэм поднимается мне навстречу, и, подходя ближе, я вижу ее покрасневшие от слез глаза. Я сгребаю ее в охапку, притягиваю к себе и зарываюсь лицом в мягкие волосы. Ладошки Клэм ложатся на мою спину. Возможно, я сдавил слишком сильно, но я нуждаюсь в том, чтобы физически чувствовать ее. Две недели я был этого лишен. Что произошло? Я чуть отстраняюсь и с тревогой впиваюсь в ее лицо. Кое-что произошло. Она опускает взгляд, нервно теребя рукава вязаного кардигана. Господи, да она едва на ногах стоит. Нехорошее предчувствие внутри становится в миллион раз сильнее. Клэм, ответь, что случилось? Мой голос дрожит, но мне плевать. Она прикрывает глаза, а потом выдыхает. Я беременна. Я открываю рот, но не издаю ни звука. Не могу понять, смеяться от облегчения или паниковать. Это шок. Но в то же время беременность не так страшна, в отличие от того, что я напредставлял. Я думаю, это... Я чешу затылок, не в состоянии закончить предложение. Такого я не ожидал. Даже предположить не мог. Мы справимся. Мне, наконец-то, удается совладать с речью. Ты сама-то как к этому относишься? Настороженно смотрю на Клэм, потому что по ее лицу ничего не могу разобрать. Она разводит руками. Не знаю. Это стало настоящим сюрпризом. Я сухо усмехаюсь. Да уж. Может быть, мы этого не планировали, но это случилось. Я осторожно киваю, ожидая, что она скажет. Последнее слово будет за ней. Я должен буду принять любое ее решение. Только вот, я хочу этого ребенка, и если Клэм решит иначе, я буду разочарован. Я знаю о малыше не более 5 минут, но этого достаточно, чтобы маленькое существо внутри Клэм стало важным для меня. Ребенок означает большие изменения. Она слабо улыбается. Ты готов к тому, чтобы твоя жизнь изменилась? Не выдерживаю, и мои губы растягиваются в широкой улыбке. Мы говорим о ребенке, нашем с ней ребенке. Моя жизнь и так изменилась с твоим появлением. Дети, они же крохотные. Не думаю, что это слишком сложно». Клэм издает смешок, и я расслабляюсь. Целую ее в висок и с теплотой смотрю на нее. «Боялась моей реакции?» Догадываюсь я. Она кивает. «Жутко. Я, когда узнала, не представляла, что и чувствовать. Мы с тобой не говорили о детях, и я не знала, как ты можешь отнестись к этому». Она смотрит себе под ноги, обхватив плечи руками. Я беру ее за подбородок, заставив посмотреть на меня. «Я люблю тебя. Все в тебе. И пусть это не запланировано, но я также буду любить нашего ребенка». Опускаю руку и глажу Клэм по пока еще плоскому животу. Я уже его люблю. Когда доктор Флинн входит в кабинет, я протягиваю руку и сжимаю ладонь Клэм, выражая ей свою поддержку. Она не находила себе места весь вечер, и утром, когда я забирал ее из дома, Мэри сказала, что Клэм почти всю ночь не спала. Будущей матери нужен полноценный сон, о чем я и сказал Клэм. Но я и сам едва глаз смог сомкнуть. Из-за болезни Клэм могли возникнуть осложнения. Мы хотели быть готовы к этому. «Только, док, не тяните, пожалуйста». Она улыбается дрогнувшей улыбкой, огромными от испуга глазами, глядя на доктора. Даже меня бросает в холодный пот, когда замечаю непривычно опущенные уголки губ Флина. Очевидно, он принес неутешительные новости. Клементина. Флин вздыхает, сцепляя кончики пальцев на столе. Еще один тяжелый вздох, после чего продолжает. Мне жаль, но показатели не очень хорошие. Мои руки дрожат, и я с силой хватаюсь за подлокотники кресла. Наше будущее в руках этого человека, а я чертовски боюсь услышать, что он скажет дальше. Насколько? Клэм съеживается в кресле, ее голос едва разборчив. Я рекомендую прервать беременность. Слова словно выстрел на поражение. Они не просто ранят, они убивают. Я знаю о ребенке менее 48 часов, а теперь нам говорят, что мы должны избавиться от него. Клэм плачет. Тихо, беззвучно, слезы катятся по щекам. Мое сердце рвется в клочья от боли. За нее, нашего ребенка, нас. Рушение нашей надежды. А если я не буду этого делать? Она судорожно вздыхает, сжимая руки на коленях. «Это опасно, Клэм». Док тепло смотрит на нее. «Риск слишком большой. Может произойти самопроизвольный аборт. У плода могут возникнуть патологии. Твое состояние может ухудшиться». Он делает паузу, но потом продолжает. «Твоя собственная жизнь может быть под угрозой». «Вы говорили, что если...» «Если я буду придерживаться лечения, смогу жить нормальной жизнью», — она говорит с трудом, задыхаясь от слез. «Но что здесь нормального, если...» Она замолкает и, прикрыв глаза, трясет головой. «Разве ничего нельзя сделать?» Я смотрю на Дока взглядом побитого пса. Собственные слезы перехватили горло и душат. Пусть бы все оказалось кошмарным сном. Проснуться, увидеть счастливую улыбку Клэм и не бояться, что можешь потерять все это в один момент. Может быть, позже, но сейчас это опасно. Флин опускает глаза. Не будет никаких позже. Риск того, что с Клэм и ребенком что-нибудь случится, будет всегда. Погода, подстраиваясь под наше состояние, тоже меняется. Ветер усиливается, и температура резко падает. Всю обратную дорогу Клэм плачет, забившись в угол джипа. Я не трогаю ее, давая ей выплеснуть свою боль. Моя же концентрируется внутри, кислотой разъедая все на своем пути. Она попросила сразу поехать на озеро. Я и сам не знаю, как сейчас встретиться с ее родными и разделить с ними эту новость. Это же я во всем виноват. Будь я более осторожен, ей бы не пришлось решать судьбу своего ребенка. Она бы училась на выпускном курсе и брала от жизни все. С ее-то энергией и умением радоваться каждому дню. «Хочешь, я приготовлю тебе что-нибудь?» — тихо предлагаю я, когда мы входим в дом. Не думаю, что кто-то из нас сейчас в состоянии есть, но Клэм это необходимо, чтобы не упал уровень сахара. Она качает головой, но ее изможденный вид не может не беспокоить. «Клэм, надо? Ты должна съесть что-нибудь, и тебе пора принимать таблетки». «А какой в этом смысл?» В ее голосе слышится такая непривычная для нее агрессия. «Смысл соблюдать правила, если я не могу даже ребенка выносить? Мое тупое тело не способно на это. Зачем я тебе такая бесполезная?» «Клэм!» Я смотрю на нее в ужасе от ее слов. «Знаете, как страшно наблюдать, как ломается человек, которого ты любишь? Испытываешь беспомощность, ведь никакие твои слова не могут помочь». Я проходил это с Дженни. Каждый день наблюдал, как она рассыпается, становится кем-то, кого я не знал. В итоге моя жена превратилась в незнакомку, потому что моя Дженни не могла пойти на самоубийство. Мысли о том, что история повторяется, пугают меня до дикого ужаса. «Не говори так. Я чувствую, как начинаю злиться. Не на нее, нет, на несправедливость, которая раз за разом происходит с ней. Я бы хотел забрать всю ее боль себе, впитать ее как губка, до последней капли, чтобы ничего не осталось. Даже не думай об этом. Почему, если это правда? Всю жизнь слышишь слова о том, что если будешь следовать правилам, принимать вовремя лекарства, то и не почувствуешь, что болезнь чего-то лишила тебя. В ее словах столько горечи и обиды. В школе тебе говорят, что тебе не следует заниматься кроссом, потому что твоя болезнь может плохо сказаться на физическом здоровье. И ты отказываешься. Это несложно. Ведь в мире столько увлекательных занятий. В колледже на вечеринке ты пьешь воду, пока твои друзья поглощают коктейли. И это тоже не проблема. Хотя где-то в глубине души ты чувствуешь себя немного отстраненной. Тебе говорят есть по часам, потому что иначе дерьмовые последствия не заставят себя ждать. И ты ешь. А потом ты слышишь, что должна избавиться от своего ребенка. Ее губы дрожат, и она тяжело сглатывает. Я чувствую, что перестал дышать. Мне кажется, если я сейчас сделаю вдох, мою грудную клетку разорвет. И это становится пределом. Я больше не могу так, Люк. Я не могу улыбаться, говорить «Да, сейчас тяжело, но ведь станет лучше». А лучше может и не быть. Мы всю жизнь ждем чего-то. Более удачного момента, благоприятных условий, знаков свыше. Нам кажется, что стоит потерпеть еще совсем немного, и мы получим награду. А потом оказывается, что мы упустили драгоценное время, и больше ничего уже не будет. Клэм смахивает слезы с глаз и качает головой. «Я больше не хочу отказываться, Люк. Не хочу. Знаете, я много раз представлял, как мы с Дженни проводим месяцы в ожидании малыша. Еще когда мы не лишились надежды. Потом, когда это случилось, я перестал представлять. С мечтами ушла и вера. Когда я обрел Клэм, я понял, что даже с такой неверующей душой случаются чудеса. Клэм Стивенс стала моим чудом. Она вновь помогла мне обрести веру в то, что мы не одиноки в этом мире. Даже если вам кажется, что в мире нет никого, кто смог бы вас полюбить, и вы никому не нужны, это не так. Где-то, может быть, далеко или совсем рядом с вами, есть человек. И однажды вы найдете друг друга. Не сомневайтесь в этом ни на секунду. Возможно, это девушка, которую вы видите в окне своего дома. Или парень, оказавшийся вашим соседом в вагоне метро. Может быть, это девочка из вашего далекого прошлого, которая выросла в прекрасную молодую женщину. Оглянитесь вокруг. Поверьте, не теряйте надежду. Я бы хотел сказать, что решение оставить ребенка не принесло нам трудностей. В первое время мы спорили, иногда ругались, после чего я всегда винил себя. Клэм нельзя было нервничать, но страх за нее, возможность ее потерять, сводили меня с ума. Но потом все изменилось. Наши жизни изменились, и мы подстраивались под обстоятельства. Ребенок стал нашей реальностью. Он был частью нас. Мы справлялись с трудностями, которые подкидывала жизнь. Я ушел в отставку из ВВС, чтобы посвятить все время заботе Клэм, а ей пришлось взять академический отпуск. Благодаря тому, что я вел скудную общественную жизнь последние 2 года, мне удалось скопить кое-какие сбережения, и некоторое время я мог не думать о работе. Мы с Клэм поселились в коттедже у озера. Из-за частой усталости она много спала, а я в эти часы шел в сарай, переделанный в мастерскую, где работал над сюрпризом для Клэм, делал кроватку ребенку. Если это будет девочка, назовем ее Лили. Мне всегда нравилось это имя, — говорила Клэм, гладя ладонями свой округлившийся живот. Часто после обеда мы сидели на крыльце, и Клэм клала свою голову мне на колени, а я перебирал ее мягкие волосы. «А если мальчик, то Дэниел. Как тебе?» Я всегда соглашался и говорил, что мне нравится. Если это делало ее счастливой, я готов был согласиться с чем угодно. Те месяцы ожидания разделились на хорошие и плохие дни. В хорошие мы с Клэм отправлялись в небольшие пешие прогулки, плавали на лодке или занимались оформлением детской. Часто состояние Клэм вынуждало нас мчаться в больницу, и эти дни были плохими. 3 месяца из всего срока Клэм провела в больнице Дилана, где врачи держали ее под пристальным наблюдением 24 часа в сутки. Самое главное, мы были друг у друга и принимали трудности со стойкостью. Оглядываясь на те дни, я пытаюсь вспомнить, чувствовал ли я, что вскоре моя жизнь вновь сделает крутой поворот. Но нет, ничего такого не было. Понимаете, в тот день, когда родилась моя дочь, я потерял Клэм. Моя любовь, мой ангел, моя Клэм оставила нас.